Заратуштра. Имя Заратуштра буквально означает «обладающий старым верблюдом», простое крестьянское имя, типичное для Ирана времен Ахеменидов. Подобные непривлекательные имена имели целью отвратить от ребенка злых духов. Такие имена до сих пор встречаются у некоторых народов Средней Азии. Он был сыном Парушасты из рода Спитамы. Разные источники относят время его жизни, самые ранние – к 15-му, самые поздние – к 6-му веку до нашей эры. Большинство объективных данных в настоящее время позволяют с достаточной уверенностью принять хронологические рамки середины 9-го – начала 7-го века до нашей эры. Уже при Дарии I точного представления о родине Заратуштры не было, и всю последующую историю Ирана многие города и области претендовали на то, чтобы считать его своим уроженцем. Как в Древней Греции, 7 городов оспаривали право называться родиной Гомера. Происходил Заратуштра из жреческого сословия, и по достижении 15 лет, возраста совершеннолетия, он был посвящен в младший жреческий сан. Стихотворные проповеди Заратуштры, 17 авестийских гат, гимнов, свидетельствуют о его незаурядном поэтическом мастерстве. Несомненно, он обучался сложению молитвенных гимнов и декламировал их во время служб. К 30 годам он уже стал полностью правомочным жрецом, допущенным к знанию сокровенных религиозных таинств. По преданию, в 30 лет он был озарен истинной праведной верой. Ему явился Господь Ахура Мазда и призвал его на служение себе. В откровениях, ниспосланных Заратуштре, Ахура Мазда разъяснил ему сущность новой религии, которая одна причастна истине и которая должна прийти в мир полный зла через него, простого смертного человека. Так Заратуштра сделался пророком. Учение Заратуштры, готический или чистый зороастризм, было монотеистическим. Оно отрицало существование иных богов, кроме одного, но вместе с тем признавало существование сверхъестественной силы, враждебной Богу. «Единый благой Бог – Ахура Мазда, Господь мудрый. Ахура Мазде противостоит злой дух Ахриман. Оба духа никем не сотворены и существуют от начала времен». Природа Ахура Мазды – добро, истинно Аша, разлитая в мире, вселенский живительный огонь – Атор. Сонм Бога – 6 Амеша Спента, бессмертных святых. Вохумана – благая мысль, Аша Вахишта – лучшая истина, Хшатра Варья – наилучший распорядок, Спента Армайти – святое благочестие, Харватат – здоровье и Амертат – бессмертие. В младшей Авесте и позднейших исследованиях это высшие божества зороастрийского пантеона, наделенные функциями покровителей человека, скота и стихий. Но в учении Заратуштры они еще не самостоятельные боги, а скорее аллегория благих качеств Бога Единого. Из двух изначальных духов избрал себе лживый злодеяние, праведность избрал для себя дух священный, чье облачение — небесная твердь. Оба сделали свободный выбор между добром и злом. Точно так же выбор должен сделать и человек. Идея об участии человека в борьбе двух начал существовала и в индоиранской религии, но она не была еще ни сформулирована жрецами, ни даже осознана. Заратуштра же впервые провозглашает ее как один из постулатов веры. Кроме того, помощь, которую человек оказывает богам в деле поддержания миропорядка истины, сводилась в индоиранской религии к соблюдению обрядов и чтению молитв. А Заратуштра под благими мыслями, словами и делами разумеет прежде всего нравственные качества человека. Истине Аша противостоит друдж, ложь, первопричина всех людских грехов и пороков, источник зла. Два духа сделали некогда изначальный выбор, и с тех пор оба духа и поныне пребывают во всех мыслях, словах и делах суть, добро и зло. Приверженцы лжи, друджванты, усилили стан злого духа, а шаваны, избравшие истину, пополнили воинство добра и крепят его своими благими мыслями, словами и делами. Эта триада неразделима. Мысли и слова без дел – ничто. Идеал пассивной праведности, созерцательного самоуглубления – чужд зороастризму на протяжении всей его истории. Загробная судьба человека зависит только от его добрых и злых мыслей, слов, дел, к какому бы сословию он ни принадлежал, будучи в этом мире. С каждого спросится: праведного пастуха ждет счастливая участь в небесной райской обители, а воину, жрецу и даже правителю общины, если они много грешили, уготован ад. Ахуры в готическом зороастризме – положительные силы мироздания. Это не божества, а проявления благости, которые заключены в праведной вере. Девы – силы зла, порожденные тьмой. Им поклоняются и приносят жертвы нечестивцы. Все старые индоиранские боги, такие как Тиштрия и Ардвисура Анахита, были пророком отвергнуты и причислены к девам. Бог только один. Он сотворил мир и все, что есть благого в мире. Резко и гневно осуждается омерзительное зелье Хаома. Все сущее вовлечено в битву двух начал – истины и лжи, Ахура Мазды и злого духа. С окончательной победой Ахура Мазды завершится история. Вселенная будет очищена огнем, который испепелит друджвантов и девов, но праведники пройдут сквозь него невредимыми. Мертвые восстанут, облекутся в новую плоть, и все истинное — Ахуровская отныне и вовеки будет пребывать в светлом царстве Ахура Мазды, а злой дух навсегда сгинет в небытие. Такова в общих чертах религиозная концепция готического зороастризма.